Глава 21. Победы и поражения. На то, чтобы добраться до места дислокации отряда и изучить окрестности, у меня ушла пара часов. Во время рекогносцировки меня не обнаружили, но не из-за моих великолепных навыков лесного стража, а больше потому, что подготовка поджидающих нас людей была на уровне плинтуса. Эти кретины не устроили ни одной полноценной лёжки, обошлись без сигналок на подходах к лагерю, и даже не стали разделяться на две группы, чтобы взять предполагаемую добычу в клещи. Только и удосужились, что выставить пару дозорных и сторожа. О режиме тишины во время боевой операции они тоже не слышали. Преспокойно чесали себе языками. Только скользя по ночному лесу, я успел узнать немало подробностей о личной жизни наемников и окончательно убедился, ждут именно нас. И будут ждать до посинения, поскольку награда, положенная в случае выполнения контракта, вызывала у людей повышенное слюноотделение. Немного погордившись тем фактом, что цена моей головы за пару месяцев увеличилась до 300 золотых, я начал действовать. Первыми умерли дозорные, оказавшиеся легкими мишенями. Один из них сидел спиной, облокотившись на дерево, а второй разлегся под кустом неподалеку, наблюдая за берегом. Он-то и стал моей первой целью. Тихо подкравшись к первому сзади, я достал нож, выглянул из-за дерева и метнул его, целясь в голову наблюдателя. Второй рукой в этот момент я схватил сидевшего за шею, не позволив человеку издать ни звука. Предосторожность оказалась лишней. От неожиданности дозорный только и успел что дернуться и потянуться за амулетом. А в следующую секунду мой нож пробил его висок. Выдернув клинок, я убедился, что контроль второму не требуется, и поспешил к месту стоянки. Человек, оставленный товарищами охранять припасы, умер мгновенно. Моего приближения он не услышал, и пущенный тренированной рукой нож по самую рукоять вонзился наемнику в затылок. Далее пришлось сделать перерыв. Словно хищный зверь окружил рядом с основным отрядом, выбирая удачный для нападения момент. Подобраться незамеченным и устранить людей по очереди не было возможности. Все сидели компактной группой, негромко переговариваясь, щелкая орешки, полируя оружие и периодически посматривая в сторону реки. Наконец, одному из них приспичило отлить, и я решил, пора. Серой тенью я скользнул через кусты, перетек через поваленное дерево и метнул нож. Вылетев из моей ладони послушной бабочкой, он пробил наемнику горло. Весьма удачно, не задев ни важных артерий, ни позвоночника. Человек покачнулся и попытался закричать, но издал только громкий хрип, который привлек внимание остальных. Двое кинулись на помощь размахивающими руками наемнику со спущенными штанами, не понимая, в чем причина его странного поведения. Ведь окровавленный кончик ножа скрывала густая борода. А повернуться и продемонстрировать товарищам рукоять раненый не догадался. Я ничего этого не видел. Перейдя в темп, я обогнул место засады и зашел к наемникам со стороны реки. Трюк с отвлечением внимания удался на все 200. Никто не заметил, как я выпрыгнул из-за кустов и на бегу принялся разбрасывать ножи. И лишь когда первая пара нашла свои цели, с негромким стуком вонзившись в головы ближайших противников, отряд отвлекся от хрипящего сыкуна и повернулся в мою сторону. Одного это не спасло, нож по самую рукоять вонзился ему в глазницу. Но второму удалось увернуться, отделавшись порезом на виске. Швырнув еще парочку, метя в силуэты бросившихся в разные стороны людей, я выхватил мечи. Понимая, что шансы остаться целым у меня сохраняются до тех пор, пока люди не схватились за атакующие амулеты, я не сбавлял темпа. Метнувшись к ближайшей парочке с арбалетами, я одним широким движением снес с плеч их пустые головы. Затем оттолкнулся от удачно подвернувшегося дерева и прыгнул к мужику, которого для себя определил как командира. Он уже направил в мою сторону какую-то непонятную загогулину, но по примеру подчиненных потерял голову, не успев активировать амулет. Это удалось сделать одному из тех, кто бросился в сторону лагеря. Дерево рядом со мной взорвалось, осыпав меня грудой колючих щепок. Понимая, что самое время применять 101-й прием карате, именуемый тактическим отступлением, я перекатился по земле и метнулся под защиту ближайших кустов. Секунду спустя раздался хлопок, и их охватило неистовое пламя. Яркая вспышка ослепила меня, а жар опалил лопатки. Положившись на остальные органы чувств, я устремился в чащу. Сзади послышался знакомый треск и шум падения. Затем еще. Судя по всему, деревья и магические заряды в амулетах люди жалеть не собирались. Отбежав от места схватки на безопасное расстояние, я затаился под какой-то корягой и обратился вслух, пытаясь прогнать плавающие перед глазами разноцветные пятна. Спустя пару минут стало ясно, преследовать меня наемники не рискнули. Оно и понятно, в живых из отряда осталось лишь четверо. Один, а возможно двое, серьезно ранены. Надо добивать, пока не очухались, подумал я. Подождав, пока зрение более-менее восстановится, я сделал круг и зашел к отряду со стороны дозорных, тела которых еще не успели обнаружить. Поднял массивный труп наблюдателя и поволок его туда, где слышались возмущенные крики. Один из наемников хотел подорвать мост. Видимо, в надежде хоть таким способом нам насолить. А два других уговаривали его повременить. Медлить было нельзя. Подобравшись со своей ношей к густым кустам, я схватил мертвеца за куртку и засаленные волосы, поднял и понес впереди себя. Заметив продиравшегося через заросли коллегу, наемники окликнули его. Я же в ответ издал жалобный стон и принялся раскачивать труп. Руки моей куклы болтались, создавая плохонькую иллюзию жизни. Темная ночь, угасающее пламя костра, которое я предусмотрительно оставил в стороне, все это позволило моей, скажем прямо, хлипенькой маскировке продержаться несколько секунд, пока я не выбрался на открытое пространство. Толкнув мертвеца к товарищам, я врубил эмпатию на полную катушку, парализуя наемников ужасом. Само собой, это можно было сделать и в момент первой атаки. Вот только я не Марилана. Накрыть весь рассредоточившийся многочисленный отряд у меня бы не получилось, что подтверждали недавние прогулки по Эрхону. А если и получалось, эффект все равно был намного меньшим. Сейчас же троица дееспособных наемников, один из которых зажимал рану на боку, застыла на целую секунду, тупо уставившись на рухнувшее тело товарища. Выхватив ножи, я сделал два точных и смертельных броска, но третий уже не успел. Поборовший ужас раненый наемник швырнул в меня каким-то шариком. Последовав совету паранойи, я не просто уклонился от таинственного снаряда, а прыгнул в сторону. Совет был дельным. Шарик упал туда, где я находился полсекунды назад, и разорвался с оглушительным грохотом, осыпав меня травой и комьями земли. А наемник уже достал из кармана новый. На моей перевязи еще осталось несколько ножей, но расстояние было велико. Человек мог легко увернуться. Сделав новый прыжок на пределе возможностей, я приземлился рядом с обезглавленным арбалетчиком. Оружие одного из них было готово к бою. Болт валялся рядом. Чувствуя, как драгоценное время утекает сквозь пальцы, я швырнул заготовленный нож, заставляя наемника уклониться, подхватил арбалет, вложил в него снаряд и навскидку выстрелил метателя. Не знаю, какой магией был начинен болт, но угодив в грудь наемника, он проделал в ней дыру величиной с кулак и отбросил тело несчастного в догоравшие кусты. Выпавший из пальцев человека глиняный шар разорвался с аналогичным грохотом, но вреда мне не причинил. Вспомнив о раненом в шею, я поспешил к нему. Бородач сидел на земле, обхватив горло рукой и тихо булькая. Никакой опасности он не представлял, как и ценности в качестве источника информации. Достав из перевязи очередной нож, я издали поставил жирную точку в схватке, после чего сунул пальцы в рот и залихватски свистнул. Десяток минут спустя на земле первого пояса ступила моя команда, терпеливо дожидавшаяся конца схватки в неприметном укрытии неподалеку от моста. За это время я успел потушить костер, собрать свое оружие и заняться осмотром ран. Как оказалось, шарик граната был сюрпризом и осыпал меня не только мусором, но и свинцовой дробью. Просто во время схватки, когда в крови бурлил адреналин, я этого не ощутил. Зато теперь мелкая шрапнель доставила немало проблем. Засев глубоко под кожей и не желая покидать тело без хирургического вмешательства, добравшись до места засады и увидев почти здорового меня, Дар облегченно выдохнул и развил бурную деятельность. Активировал светлячки, достал целебные зелья с ситом и приступил к операции. Пока брат доставал из меня свинец и острые щепки, я успел проклясть сволочного маркиза Веленского и всю его родню до десятого колена, восхитив Эльвину богатством словарного запаса. Когда же мои раны были тщательно промыты и обработаны ситом, а появившуюся жажду утолили остатки обеззараживающего настоя, мы приступили к изучению доставшихся нам трофеев. Их было много, начиная с одежды, из которой удалось без труда выбрать приличные шмотки на замену нашему позорному рубищу, и заканчивая едой, оружие у искателей, а я не упоминал, вот же голова дырявая. Все сидевшие в засаде наемники обладали серебряными перстнями. Лица троих мне были смутно знакомы, а осмотрев голову командира, Эльвина уверенно заявила, что он был в числе тех, кому аристократка устраивала собеседование. Не представляю, что заставило ходоков польститься на деньги маркиза. За пару месяцев они могли заработать столько же, поставляя ингредиенты маявшимся от безделия алхимикам. Видимо, вопреки известной поговорке, решили поймать журавля в небе. Денег у наемников нашлось мало, зато оружия и амулетов не счесть. Первого набралось с полсотни кило, причем не ширпотребного металлолома, а качественных колюще-режущих игрушек, большей частью снабженных магическими рунами. И это не считая арбалетов с хитрыми болтами. Второго, скажем так, глядя на собранную ушастиком груду атакующих амулетов, я начал постепенно осознавать, насколько авантюрной была моя шальная идея. И сколько раз за время скоротечной схватки я подходил к самому краешку. Наверняка положенный наемникам аванс выдали атакующими амулетами. Их запаса хватило бы на роту имперских гвардейцев. Имелся даже негатор, которым меня пытался остановить командир. И хотя особым разнообразием магический арсенал не отличался, почти все магические хреновины были многозарядными, а изучив маскировочный, Дар сказал «приличная работа», что в переводе с эльфийского снисходительного означало «верх совершенства». «Да уж, повезло мне». С мертвой командой мы возились долго, пока раздевали трупы, пока стаскивали их к реке, переправляя на корм колтам, пока сортировали трофеи на то, что можно взять и что придется оставить. Успели проголодаться. А когда каша в котелке искателей поспела, начало светать. После плотного перекуса и разминирования моста, я не поленился и прогулялся за оставленной мантией с сапогами. Пусть парочка искателей имела хороший размер ноги, но в своих, старых и поношенных, мне было комфортнее. А бесформенный, расшитый золотом балахон, как ни крути, спас мне жизнь. И бросать его не хотелось. Едва вещи были собраны, ушастик, в котором бурлила сила из засушенных накопителей в минах, продемонстрировал нам чудеса магии. Подчиняясь его воле, земля рядом с трактом разверзлась. В эту яму мы с Эльвиной покидали рюкзаки искателей с добычу, которую решили не тащить в Ирхон. Секундой спустя зев в почве закрылся, бесследно поглотив трофеи. А эльф обратил свое внимание на место побоища. Исходящая от дара энергия заставила Флору встрепенуться, активировать свой рост и надежно скрыть все следы пребывания искателей. А телечные обитатели вскоре не оставят даже скелетов. И спустя пару дней ничто не будет указывать на то, что здесь закончила свои дни команда охотников за головами. Забросив на плечи тяжелую поклажу, мы поспешили скрыться с места преступления, пока не появились привлеченные выбросом силы твари. Но опасения не подтвердились. Видимо, обосновавшаяся у реки команда за несколько дней ожидания успела перебить почти всех водившихся в окрестностях хищников. И настигшая нас волна порождений проклятых земель состояла из пяти змей, парочки волков и маленького крокодильчика. Тьфу, да и только! Чтобы отделаться от них, нам даже шаг не пришлось замедлять. До полудня мы топали без остановок, сгибаясь под тяжестью трофеев. К этому нам было не привыкать. К тому же тащили мы свое добро, и эта мысль придавала сил. Шагавшая практически налегке Эльвина украдкой посмеивалась, глядя на Мурку, благодаря черному рюкзаку, ставшую похожей на большую черепаху, и окидывала уважительным взглядом наши с Даром плечи, на каждом из которых висели трещавшие по швам сумки. Когда амулеты-зонтики, состряпанные Даром из подручных материалов и трофейных накопителей, перестали спасать нас от жгучих солнечных лучей, мы устроили привал. Но не успели собрать хворост для костра, как одна из моих сумок издала тихий хрустальный звон. Дернувшись, брат нецензурно выругался и объявил: «Будьте наготове, сейчас начнется». И действительно началось. Первыми к нам полезли змеи, затем суслики, потом из рощицы неподалеку вылетела стая мартышек. Откуда-то появились орлы. В общем, мне пришлось задействовать не раз выручавшую технику. И с тварями удалось справиться без потерь. Не считать же таковыми пятна крови на одежде. Когда все закончилось и мы разорвали объединение сознаний, Эльвина, скромно опустив глазки, поинтересовалась, можно ли ей ознакомиться с посланием, которое ей доставил передатчик. Хмуро оглядев аристократку, я полез в сумку, достал шкатулку с рубинами, которые уже не блестели яркими искорками, и протянул ее леди, Понимая, что злиться на девушку глупо, я сам должен был сообразить, что артефакт устраивает выбросы силы не только в момент передачи сообщения, но и при получении. Дождавшись, пока Эльвина вытащит из коробочки небольшой пухленький конверт, я отобрал у нее передатчик и сунул брату со словами: «Делай, что хочешь, осуши накопители, переставь руны местами или просто шваркни о какой-нибудь камень, но чтобы до самого Ирхона эта магическая хрень больше не подавала признаков жизни». «С радостью», — отозвался эльф. Леди хотела было возразить, но наткнулась на мой взгляд, вспомнила, что молчание — это золото, и предпочла сосредоточиться на изучении содержимого конверта. «И правильно, как говорится, это вам не здесь. А то захочет написать ответ, потом получит новое письмо, еще и даров прижет в качестве зарядного устройства. Фиг вам! Абонент временно недоступен или находится вне зоны доступа сети». Пока аристократка шуршала листами пергамента, похоже, ее папаша был ярым поклонником эпистолярного жанра, мы с братом кое-как смыли с одежды кровь и израсходовали остатки отбивающего запах порошка. За это время эмоции Эльвины успели измениться. Удовлетворение и радость от получения письма ушли, уступив место страху. «Дурные вести?» – поинтересовался я у девушки. «Мои братья пропали. Одного так и не дождались в пункте назначения, хотя все сроки давно прошли, а на отряд второго в пути напали разбойники. Похоже, мы недооценили желание маркиза разделаться с нашей семьей». Чувствуя себя последней сволочью, я подошел к девушке, крепко обнял ее и прошептал: «Держись». Это стало последней каплей. Высокородная леди разревелась на моей груди, как сопливая девочка. Ласково глядя Эльвину по голове, я давал ей выплакаться, зная по собственному опыту, что в такой момент никакие утешения не помогут. Пока горе и боль не выйдут со слезами, любые слова покажутся пустым звуком. Прижимая к себе девушку, даря ей ощущение тепла и поддержки, я принялся тихонько напевать: «От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты». Согласен, глупо. Увидел бы нас кто-нибудь со стороны, наверняка поразился бы сюрреалистичной картине. Лужи крови, груды мертвых тел. А посреди этого великолепия чудом уцелевший положительный герой успокаивает рыдающую девушку колыбельной. Но меня это не заботило. Я желал лишь одного – помочь Эльвине пережить постигшую ее трагедию. «Подставлю ладони, их болью своей наполни». Честно говоря, я всегда считал, что мне в детстве на ухо наступил медведь. Но сейчас выходило на удивление прилично. Видимо, обучение языкам что-то сдвинуло в моих мозгах, наградив меня музыкальностью. Так что напеть шедевр любимой арии для меня труда не составило. И это принесло плоды. Рыдания начали утихать. А когда песня подошла к концу, девушка пришла в себя. «Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай», — пропел я, осторожно теребя густую косу. Схлипнув пару раз и не дождавшись продолжения, Эльвина подрагивающим голосом произнесла: «Красиво. А что это за язык?» «Мой родной». «Девийский?» — уточнила леди. «Чего?» — глупо переспросил я. Подняв на меня покрасневшие глаза, девушка всхлипнула и разочарованно протянула: «А я была уверена, что ты из расы девов». «Увы, я всего лишь человек». «Ну, я бы так не сказала», — уверенно заявила Эльвина. «А можешь повторить свою песню? Только дай я сперва у Мурки толмача одолжу, чтобы понять, о чем она». «У меня есть предложение получше. Подожди секунду». Погрузившись в закрома своего разума, я нашел там нужное воспоминание о моменте прослушивания песни, очистил его от всего лишнего и в таком виде переправил сознание Эльвины. Конечно, это явное палево. В империи не существует инструментов, звучание которых хотя бы отдаленно напоминало музыкальное сопровождение земного хита. Но к чертям конспирацию! Девушка только что потеряла братьев, и нужно использовать любые средства, чтобы не дать ей погрязнуть в своем горе, не дать зациклиться на месте. Согласен, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, но также злее, подлее, равнодушнее. И порой, оглядывая полученный результат, поневоле думаешь: лучше бы убила нафиг. Приняв мое воспоминание, Эльвина немного постояла, переваривая его, а затем выдохнула. «Великолепно! Это лучшее из всего, что я когда-либо слышала!» «На здоровье!» – мягко улыбнулся я, видя, что мой прием сработал. Девушку словно подменили. Негативные эмоции ушли, оставив после себя холодную уверенность. Отстранившись, леди решительно вытерла слезы, огляделась и деловито поинтересовалась. «А нам не нужно уходить, пока трупы тварей не привлекли насекомых?» «Уже идем», — отозвался я. Мы с даром взвалили на плечи сумки, а Мурка подошла к аристократке и, по моему примеру, сказала: «Держись, мы рядом. Если станет совсем не в моготу, я помогу тебе справиться с плохими чувствами. Я прекрасно знаю, как это больно — терять близких». «Спасибо, подруга», — кивнула Эльвина. «Но я уверена, что мои братья живы. Их тела до сих пор не обнаружены, а значит, это не ликвидация, а всего лишь похищение. До суда маркиз вряд ли и станет их убивать, ведь заложники – веский аргумент в любых переговорах, а после – все будет хорошо». Кто бы спорил, уж точно не мы. Оставив за спиной побоище, мы шагали с полчаса, пока не подыскали нормальное место для привала. Разводить костер и заниматься охотой не было настроения. Перекусив сухпайками наемников, мы установили тенты и улеглись под ними. Ушастик остался дежурить, а мы с Муркой, не сговариваясь, пододвинулись поближе к Эльвине и обняли девушку с двух сторон, успокаивая ее, прогоняя все страхи и тревоги, даря ощущение уюта и поддержки. Так и заснули. Следующие двое суток пролетели быстро. Были редкие нападения тварей, были встречи с двумя искательскими командами, которых я осчастливил коротким, ни к чему не обязывающим разговором. Была жара, от которой плавились даже руны, поставленные даром на нашу одежду. Магические зонтики расходовали силу поразительными темпами, и от них пришлось отказаться. Глупо экономить на безопасности в угоду комфорту, опустошая накопители на боевых и защитных амулетах. А к полудню третьего дня, когда до Эрхона было рукой подать, мы нагнали команду знакомых новичков. Встреча удивила и нас, и парней. Выяснилось, что свежеиспеченные искатели, воодушевленные верой в счастливую примету, за эти без малого две десятицы успели не только наведаться в мертвый, где откопали мою заначку, но и побродили по второму поясу. В результате их рюкзаки и сумки ломились от самой разной добычи, из-за чего парни передвигались черепашьими темпами, ежечасно устраивая привалы. Первый пояс они прошли за пятеро суток. Обалдеть можно! Зато команда успела пересечь мост до того, как на нем появилась засада, и каким-то неведомым образом умудрилась разминуться с наемниками, а те вряд ли пропустили бы новичков, зная, что их никто не будет искать. Вот и не верь после этого в приметы. Мне пришлось поработать языком, так как послушники хором требовали божественных откровений. Я рассказал парням об опасностях третьего пояса, о поселившейся в одном из убежищ неубиваемой твари, которую смогла отпугнуть только магия ушастика, а необычайно многочисленной команде, растерзанной тварями, останки которой мы обнаружили на втором поясе. Сопровождая истории разными полезными советами, я прекрасно понимал, что весь мой треп несколько часов спустя будет в точности пересказан искательской братьей. Новички после продажи добычи собирались соблюсти одну из искательских традиций – проставиться в золотом мече. И я не мог упустить удобную возможность сообщить опытным ходокам, что к пропаже наемников мы не имеем никакого отношения. Все же знают, что пятерка – оптимальное количество членов искательской команды. Вот пусть и жалеют идиотов, вознамерившихся опровергнуть это писанное кровью правило. Они вынашивают коварные планы мести. Так, за разговорами мы достигли городской стены и постучались в ворота. «Дошли, справились», – удовлетворенно подумал я, входя в Эрхон. Мое левое запястье внезапно потеплело. Затем что-то тренькнуло на грани слышимости, и сознание окатило волна облегчения. Контракт был выполнен целиком и полностью, поэтому браслет-татуировка решил самоликвидироваться. Полностью он не исчез, но лишился магической составляющей, отчего цепочка черных рун поблекла. Это я успел заметить, ставя сумки на камни мостовой. «Неужели все так просто?» – пронеслось в голове. Развить эту мысль я не успел, поскольку на повестке дня появились более важные вопросы. Почему знакомые стражники встретили нас так неласково? Почему один из облаченных в доспехи бойцов, вместо того, чтобы придерживаться инструкций и обеспечивать отряду прикрытия, поспешил в караулку? И почему, увидев нашу команду, все вояки ощутимо напряглись? Нет, враждебных действий они пока не предпринимали, но руки держали на оружии. Подозвав дежурного мага, командир приказал провести осмотр. Игнорируя нас, тот начался скромно стоявшей сторонкой команды новичков. «Может, пропустим леди вперед?» – поинтересовался я. Парни были бы рады оказать нам любезность. Однако командир воспротивился такому проявлению вежливости, довольно резко приказав мне не устраивать бардак и соблюдать очередь. Пожав плечами, я отошел подальше и принялся наблюдать, как одаренный служка с помощью амулетов и без них пытался обнаружить в телах новичков паразитов, заразные грибки и прочую дрянь. Делал он это настолько тщательно, что за четверть часа очередь до нас так и не дошла. Когда же Макс разочарованным вздохом отпустил последнего парня и приступил к проверке сумок команды, вдали послышался топот копыт. Вскоре к воротам подъехал конный отряд, возглавляемый чернобородым статным аристократом лет 35. «Маркиз!» – с ненавистью выдохнула Эльвина. «Маги!» – прошептал Дар. «Двое!» «Аннигатор у нас всего один, да и тот быстро не вытащить. Мы же не рассчитывали встретить одаренных на проклятых землях. Зато магические молоты, лихо крошившие деревья, лежат в карманах у каждого. Вот только прискакавшим магам они до одного места. По словам брата, удар такого молота может погасить любой защитный амулет, настроенный против энергетического воздействия. А сделать несколько выстрелов и перегрузить щиты противники нам точно не позволят». Остановив коней, компания спешилась. Я успел отметить, что остальные спутники маркиза опасности не представляли. Да, у них висели на поясе сабельки, но, судя по виду, они были не боевым оружием, а лишь изящным дополнением к роскошным костюмам. Приветливо кивнув командиру стражников, Веленский со свитой подошел к нам и растянул губы в хищном оскале. «Эльвина Косарская, рад тебя видеть!» «Увы, не могу ответить тем же», — включила девушка режим стервы. «Что тебе от меня нужно?» Явно наслаждаясь победой, маркиз недовольно покачал головой. «Ну что же ты, девочка, такое поведение недостойно истинной леди. Где твои манеры? Выглядишь и ведешь себя, как деревенская дурочка. Клянусь, не знал бы тебя в лицо, никогда бы не подумал, что передо мной дочь герцога». «Я выгляжу и веду себя так, как считаю нужным. Еще раз спрашиваю, чего тебе надо?» «Ты сама прекрасно знаешь. Пинок по яйцам?» — нахально предположила леди. — Могу устроить. — Не хами старшим, соплячка, — оставил ерничание Веленский. — Я из уважения к тебе проделал такой долгий путь. А ты? Где документ? — Где нужно? У верховного дознавателя. Маркиз недовольно поморщился. — Не нужно врать, Эльвина. Твой слуга-жак рассказал мне много интересного. К примеру, что у тебя поломался передатчик, и ты отправилась в путешествие с одними контактниками, что поездки твоих братьев были всего лишь отвлекающим маневром, что ты наглая и напыщенная стерва, которую нужно высечь плетьми. Последнее, правда, мне было давно известно. «Ничего, этот гнусный мерзавец еще пожалеет о своем предательстве!» Голос девушки походил на шипение змеи. «Не пожалеет!» «Жак всегда был мне верен, за что получал хорошую плату. Я даже больше скажу, он счастлив, что ему больше не придется выполнять твои прихоти и выслушивать бредовые нотации. И я его прекрасно понимаю, ведь даже непродолжительное общение с тобой способно любого довести до белого коленя». «Так не общайся, кто заставляет?» – буркнула Эльвина. Веленский окинул девушке полным брезгливости взглядом и перешел к делу. «Я предлагаю тебе отдать документ по-хорошему». «Хрен тебе! А попробуешь отнять его силой, да при стольких свидетелях, мой отец тебя сосвету сживет». «Положим, силу мне применять не придется», — протянул аристократ, проигнорировав угрозу. «Мы устроим равноценный обмен. Я слышал о несчастье, постигшем твоих братьев. Да, ужасная трагедия. Лесные разбойники в последнее время совсем обнаглели. Вот почему не стоит экономить на услугах магов. Порталы – это же так здорово. За пару минут ты можешь оказаться на другом конце империи. Прости, увлекся. Так вот, по чистой случайности у меня имеются связи с нужными людьми, которые могут посодействовать разрешению некоторых проблем вашей семейки. И если мы договоримся, я потрачу свое драгоценное время и постараюсь уладить неприятности, которые мешают твоим братьям вернуться в родовой замок. Если нет, один из придворных поэтов недавно сочинил прекрасную балладу о том, насколько тонка грань, отделяющая нас от смерти. Элина побледнела, но уверенно заявила. «Ты не посмеешь!» «Все зависит только от тебя», — отозвался Веленский. «Это шантаж, о котором обязательно станет известно его величеству». «Ошибаешься, всего лишь деловое предложение. Или ты подумала, что я лично организовал неприятности твоим братьям?» Маркиз скривился и продолжил с притворным возмущением. «Как тебе не стыдно? Я, как человек честный и порядочный, никогда не опустился бы до подобного. Если ты рискнешь подать жалобу императору, знай, я на суде повторю эти слова с амулетом правды, и тогда уже тебе придется отвечать за клевету». «Сволочь!» — в бессилии выдохнула девушка. «Думай, Эльвина, мое предложение еще в силе». На лице леди отображалась борьба, однако я смотрел не на него, а прислушивался к чувствам аристократки. «Ник, я возьму магов на себя», — вдруг произнес дар на эльфийском. «Я раскидаю консервные банки у ворот», — пришла мысль Мурки. Я опешил. Мои родные настолько сильно желали защитить Эльвину, что были готовы броситься на превосходящие силы противника. Невероятно! «Советую не делать глупостей», — глядя на меня, холодно процедил маркиз, которого слова, произнесенные на чужом языке, заставили насторожиться. «Даже если вам всем по какой-то причине удастся остаться в живых, за убийство представителей аристократии полагается много неприятных вещей», продолжил я и криво ухмыльнулся, испытав острое ощущение дежавю. «Не стоит беспокоиться, свой контракт мы уже выполнили, а ваш с Эльвиной конфликт нас никоим образом не касается». «Приятно иметь дело с умными людьми», кивнул Веленский. «Ник», покосилась на меня Мурка. Понимая, что толмачи, активировавшиеся в момент моей реплики, еще работают, я мысленно приказал всем сидеть на попе ровно и не рыпаться. Бессмысленная бойня нам совсем ни к чему. «Я не верю тебе», — наконец отмерла девушка. «Нет никаких гарантий, что мои братья останутся в живых, если я отдам документ». «Разумеется, магический контракт мы заключать не станем, иначе замучаемся с формулировками. Но подумай. Разве мне выгодна смерть наследников Касарского, которые совсем скоро станут нищими оборванцами? А если я соглашусь? Я сделаю все возможное, чтобы оба молодых человека вернулись домой», — твердо ответил маркиз. «Когда?» «Сразу после суда». «До него почти 2 месяца», — возмутилась Эльвина. «Так не пойдет». «Твои условия? 10. То есть... если у меня все же получится разыскать твоих гуляк, мне придется потратиться на порталы, чтобы отправить их домой? А не слишком ли нагло?» «Боишься, что компенсация окажется маленькой и не покроет расходов?» — зло спросила девушка. Смерив ее неприязненным взглядом, аристократ сухо произнес. «Хорошо, срок 10. Договор?» Порывшись за пазухой, Эльвина извлекла знакомый нам кожаный футляр и вложила его в руку вымогателя. Маркиз, не глядя, передал документ одному из магов. Достав пожелтевший пергамент, одаренный и пара аристократов из свиты внимательно осмотрели надписи, карту, печати и все прочее, поглядели на просвет и даже понюхали лист, после чего озвучили вердикт. «Подлинный! Превосходно!» – расплылся маркиз в слащавой улыбке. «Теперь можешь спать спокойно, Эльвина. Не пройдет и 10, как ты сможешь встретиться со своими братьями. И передай своему отцу, если у него от отчаяния возникнет желание устроить мне какую-нибудь гадость, я ничего не имею против. На суде его величества это сыграет в мою пользу. Но пусть помнит, сейчас только от меня зависит, сколько у рода Касарских останется средств и влияния». «Хорошо, передам», — сказала леди. «Но ты тоже помни о своем обещании. Клянусь, если в эту 10 я не увижу братьев, в гильдию мастеров поступит щедро оплачиваемый заказ на всех живых представителей рода Веленских». Оценив закушенную губу, яростный взгляд и сжатые кулаки девушки, сиятельный лорд сухо произнес: «Я тебя услышал». После чего развернулся, вместе со свитой забрался на лошадей и направился в центр города, оставив нас у ворот. Когда цоканье копыт затихло вдали, я повернулся к командиру стражи и вопросительно поднял бровь. «Можете идти», – милостиво разрешил тот. Взвалив сумки на плечи и подгоняя оторопевших новичков, вопреки своему желанию ставших случайными свидетелями светской драмы, я потопал со всей компанией к лавке гильдейского скупщика. Эльвина выглядела подавлена. Мурка с даром пытались ее утешить, но это у них не получалось. Девушка молчала, хмуро глядя себе под ноги. Двигались мы по оживленной улице, поэтому вскоре мне пришлось попросить Марилану оставить болтовню и заняться разгоном бесцеремонных прохожих. Расстроенная подруга настолько рьяно взялась за дело, что люди не просто перестали подходить к народному герою, а боязливо жались к стенам домов, когда мы проходили мимо. В лавке гильдии мы не задержались. Вывалив все добытые ингредиенты, я принялся яростно торговаться с наглым работником. Этот гад заявил, что у меня нет искательского перстня и отказывался принимать товар по нормальной цене. Хитрый жук, только не хитрее меня. В ответ я поглядел на новичков, и те с радостью сунули под нос скупщику 5 серебряных знаков. Получив деньги и подхватив изрядно полегчавшие сумки, я распрощался с парнями, пожелал им не оставить весь свой гонорар в золотом мече и вышел на улицу, увлекая за собой команду. Наш путь пролегал по протаренному маршруту, включавшему оружейную лавку, где мне удалось сбагрить весь добытый арсенал хмурому торговцу, даже не пытавшемуся меня переспорить, лавку старьевщика, которому помимо разного хлама я всучил ненужные амулеты, выручив за них приличную сумму, и знакомого ювелира. Последний забрал у меня все украшения и искательские перстни, выдав взамен мешочек с монетами. И лишь после этого уже налегке мы направились в кузницу. Шагая по узким извилистым улочкам, я отметил, что на них почти не было прохожих. Ничего удивительного, окраина города, жаркий полдень. И я не смог больше сдерживать свое любопытство. Взял молчаливую Эльвину под локоток и приказал: «Рассказывай». «Что рассказывать?» — мрачно осведомилась аристократка. Поглядев на леди, я заявил, не скрывая восхищения: «Блеск, аплодирую стоя. Ты буквально вжилась в роль, даже чувства смогла подделать, чем обманула Мурку. Вот только в отличие от моих невнимательных родных, во время вашей с маркизом беседы я не особенно прислушивался к ее содержанию, зато внимательно следил за твоими эмоциями. И теперь могу с уверенностью заявить, это был блеф, разумеется, с твоей стороны». У Веленского я фальши не заметил, хотя очень старался. Нет, все было замечательно, и сам Станиславский бы поверил. Однако твои чувства были слишком ровными. Плавные смены оттенок, отсутствие резких всплесков, стабильное насыщение. Для такого разговора это неестественно. А внезапная вспышка удовлетворения в момент передачи документа заставляет меня думать, что это не маркиз загнал тебя в ловушку, а совсем наоборот. Да и твое нетерпение во время проверки было вызвано не досадной задержкой. Нет, ты ждала, когда же появятся люди Веленского, чтобы с чистой совестью сучить им договор. А когда появился он сам, едва смогла сдержать вспышку радости, искусно замаскировав ее ненавистью. Так что оставь притворство, пока Дар с Муркой не попытались меня побить, и рассказывай, что это было». «Ты еще и чувства можешь слышать», — удивилась сбросившая маску леди. «И после этого имеешь наглость заявлять, что всего лишь человек?» «Нет, блин, я искусно замаскировавшаяся Марилана. Эля, не нервируй меня, я же сейчас помру от любопытства». Сжалившись, девушка торжественно заявила: «Договор – фальшивка». Подождав продолжения и не дождавшись оного, я сказал: «Это мы и без подсказок поняли, когда маркиз рассказывал о Жаке». Почувствовав удивление брата, я поправился: «Ладно, не все поняли. Дар, и как ты такое мог пропустить мимо ушей? Тебе же по статусу положено». «Прости, Ник, я в этот момент мысленно подготавливал узоры для атаки магов маркиза», — огрызнулся эльф. «Принимается», — благосклонно кивнул я и повернулся к леди. «Слышала? Эти двое всерьез планировали устроить бойню у ворот. А если я бы оказался менее внимательным?» «Хорошо, сдаюсь», — подняла руки Эльвина. «Извини, что не предупредила. Просто я не была уверена, что у вас получится грамотно поддержать мой спектакль. А если бы все сорвалось...» «Нет, так не пойдет. Начни с самого начала». История получилась занимательной. Заняла она нас до самой кузницы. Но если опустить подробности, остается простая и понятная многоходовка, придуманная герцогом и его знакомым дознавателем. Понимая, что маркиз ни за что не упустит шанс одним махом расправиться с родом Касарских, отец Эльвины затеял встречную игру. Герцог особо не надеялся, что договор удастся отыскать. Война, мародеры – все это уменьшало вероятность успеха. Он хотел заставить маркиза забеспокоиться, потерять осторожность и подставиться под удар, для чего приготовил три шикарные наживки – собственных детей. Касарский понимал, что это опасно, но его отпрыски поддержали решение отца. Зная, что направленные верховным дознавателем специалисты будут следить за действиями Веленского и не допустят трагедии, был отыгран отличный спектакль с магами, которых попытались силой заставить идти на пограничье. Демарш одаренных из замка Касарских объяснял, почему братьям Эльвины пришлось воспользоваться способом передвижения бедняков, и почему она сама отправилась на проклятые земли без передатчика, охранников и свиты, а лишь в компании чрезмерно любопытного слуги. Была организована кипучая деятельность столицы, которая со стороны казалась прикрытием, а на самом деле обеспечивала герцогу мощную поддержку старой гвардии из числа аристократов, которым были не по нутру грязные приемы молодого поколения. Было сделано еще многое, после чего ход в партии перешел к Веленскому. И он его сделал, решительно и нагло. Наследники Касарского, как и предполагалось, были захвачены наемниками, однако дежурившие наготове специалисты конкретно облажались, не успев помешать прогрессу магической переправки ценного груза. В итоге выяснить, куда именно доставили пленников, не представлялось возможным, как и связать Веленского с организацией похищения. И тут герцогу пришла весточка от горячо любимой дочери, к которой приложен договор. Понимая, что это прекрасная возможность не только спасти сыновей, но и затянуть удавку на шее маркиза, Касарский договорился о личной встрече с императором. Вдвоем с дознавателем они посвятили монарха в детали раскрутившейся драмы и с его полного одобрения стали действовать. Была изготовлена точная копия договора, снабженная хитрой начинкой, которая позволяла проследить его местонахождение. Какое именно, не представляю. В полученном Эльвиной письме об этом не было ни слова. Девушке просто приказали под благовидным предлогом вручить фальшивку людям маркиза. Никто ведь не предполагал, что Веленский, узнав от пленников, где на самом деле находится договор, потеряет осторожность и лично отправится на пограничье. Видимо, от вседозволенности аристократу конкретно сорвало башню, что доказывает сцена у ворот. Ошалев от безнаказанности, маркиз не стал выдумывать хитроумную схему отъема документа, а занялся вымогательством при свидетелях. М-да. «И что теперь будет?» – поинтересовалась Мурка. «Теперь все будет хорошо», – улыбнулась Эльвина. «Наверняка люди из тайной службы уже задержали маркиза. Уверена, в надежде сохранить жизнь своим родным и избежать пыток, эта мразь быстро выложит, где держат заложников, и моя семья воссоединится, а в недалеком будущем земли, принадлежавшие роду Веленских, обретут новых хозяев. И, возможно, если на то будет воля императора, часть их достанется нам, как наиболее пострадавшим от преступных действий маркиза». «А раньше всю эту историю ты могла рассказать?» Не скрывая возмущения, поинтересовался обиженный ушастик. «Нет», — уверенно ответила девушка. «Одним неверным словом или жестом вы могли все испортить». «Да уж, конечно. А если бы маги маркиза заметили передатчик в моей сумке?» «Ты же лишил его остатков силы, я сама видела». «Накопители-то я опустошил, но в рунных цепочках еще оставалась энергия, ведь без нее артефакт не восстановить», — наставительно заявил Дар. «Так что тебе невероятно повезло, что я положил передатчик рядом с амулетами наемников, которые скрыли характерный магический узор». «Ой!» — только и смогла сказать запоздала испугавшаяся аристократка. Но мне уже было плевать на чувства скрытной леди, на ее истории и интриги. Двери кузницы распахнулись, и навстречу нам выбежали родные и любимые девушки.